Простофиля. Жил-был один тихий, скромный человек. Никого он никогда не обидел, никому не мешал. Но при этом он был глупцом простофилей. А жена у него была умная, посылала его, куда ей вздумается, и он ее слушался, как малое дитя. Плетется, куда она скажет, да повторяет вслух все ее наказы, чтобы не забыть. Однажды разбудила его жена в 7 часов утра и послала за сахаром для кофе, сказав: «Бери только сахарный песок. Если предложат тебе сахарную голову, не бери ее, не бери». Пошел муж, все время повторял наказ жены. Да, видать, длинный оказался наказ. Запомнил он только последние слова. Пришел на берег моря, увидел там рыбака, закинувшего сеть, и сказал ему: «Не бери, не бери». Рассердился рыбак, ударил его и сказал: «Что ты мне под руку говоришь? Не бери, не бери. Надо сказать: тащи 4 или 5». Стал простофиля повторять: «Тащи 4 или 5». Пошел он дальше, встретил похоронную процессию и сказал: «Тащите 4 или 5». Возмутились люди, что несли покойника, избили простофилю и сказали ему: «Как смеешь ты кричать? Тащите 4 или 5. Ты желаешь нам новых покойников? Надо говорить: да помилует и да простит тебя Аллах». Идет простофиля по дороге и приговаривает: «Да помилует и да простит тебя Аллах». А на дороге валялся дохлый кот. Подходит к нему простофиля и говорит: «Да помилует и да простит тебя Аллах». Услышали это люди, избили простофилию и сказали: «Чего ты вопишь? Да помилует и да простит тебя Аллах. Надо говорить: фу, какая вонь». Идет простофиля дальше и повторяет эти слова. Выходит из бани жена султана, а он ей говорит: «Фу, какая вонь». Рассердилась султанша, приказала слугам схватить его, отвезти в баню и там избить. Бьют они его и приговаривают: «Ах ты полоумный, как ты посмел сказать такое нашей госпоже? Надо было сказать: как это приятно». Пошел простофиля дальше, видит, двое дерутся. Подходит к ним и говорит: «Как это приятно». Перестали эти люди драться, принялись вдвоем лупить его. Бьют и приговаривают: «Ах ты, дурень, чего ты мелешь? Как это приятно! Надо говорить: гоните шайтана». Идет простофиля дальше, повторяя эти слова. Видит, две собаки лают и грызутся. Подходит он к ним и кричит: «Гоните шайтана». Услышали это люди, избили простофилию и сказали: «Чего ты кричишь, гоните шайтана? Надо говорить: пошли прочь, пошли вон». Пошел простофиля дальше. Вот сидит сапожник в своей лавке, работает. Подходит простофиля к его лавке и говорит: «Пошел прочь, пошел вон». Рассердился сапожник, схватил свой молоток, ударил простофилю по голове и убил его. А бедная жена простофили пила в тот день кофе без сахара.